Друзья, мы помолимся вначале, здесь записочки есть. Помолитесь за мою сестру, у нее сегодня день рождения, чтобы Господь благословил ее быть доброй, отзывчивой и мудрой, мудрым детем Божьим, также физически и духовно. Мы поздравляем, если есть эта сестра здесь, и желаем благословений Божьих. Помолитесь, пожалуйста, за тех, кто хочет покаяться, но не могут, так как лукавый ставит препятствия. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь усмотрел работу мне и моей сестре, чтобы могли бывать на служении. Помолимся Господу. Благодарим Тебя, Господи, за это общение, за действие Духа Святого в нас. Да продолжится оно и усилится. Благослови и сестру, у которой день рождения. Благословение Твое да будет и охрана Твоя. Физически и духовно сестру благослови. Укрепляй и всех нас, Господи, на пути следования за Тобой, чтобы были мы способны добрые плоды приносить Тебе. У кого-то сейчас большие переживания, возможно, в сердце, и мы верим, есть таковые, кто желает покаяться. Помоги сделать этот шаг и отдаться Тебе всецело навсегда сегодня, Господи. Благословение Твое да будет и в нуждах сестер. Желают служить Тебе некоторые вопросы с работой. Помоги, Господи, и верю, что Ты выходишь навстречу тем, кто желает исполнять волю Твою, и благословением венчаешь, как щитом. Да будет благословение Твое и сейчас над нами. Аминь.